А у тебя не возникало ощущения, что твой господин тебя попросту использует? Мелман улыбнулся. Конечно, он использовал меня. Мы все кого-нибудь используем, так уж устроен мир. Но он платил за мои услуги знанием и силой, и я думаю, что его обещание еще может быть исполнено. Казалось, он смотрит в какую-то точку у меня за спиной. Старый трюк, но я на него попался. Там никого не было. Я моментально повернулся лицом к Мелману, в руке он держал черный кинжал, вероятно, прятал в рукаве. Бормоча заклинание, Мелман подскочил ко мне, собираясь нанести удар, но я сделал шаг назад и швырнул в него плащ. Он выпутался, отступил в сторону и снова пошел на меня, продолжая размахивать кинжалом. На этот раз он действовал осторожнее, постарался меня обойти, его губы шевелились. Я попытался изо всех сил врезать ногой по руке с кинжалом, но он успел убрать ее. Тогда я подхватил край плаща и обмотал им руку. Когда Мелман еще раз атаковал меня, я вцепился ему в предплечье, а потом, быстро наклонившись вперед, правой рукой схватил его за левое бедро, выпрямился, поднял высоко в воздух и бросил. Уже развернув для броска свое тело, я понял, что произошло слишком поздно. Сосредоточив все внимание на противнике, я забыл о наступающей стене бушующих ветров. Граница хаоса подобралась к нам гораздо ближе, чем я предполагал, и у Мелмана осталось время лишь на самые короткие проклятия, прежде чем смерть заберет его туда, где он больше не сможет творить свои заклинания. Я тоже выругался, потому что был уверен, что мерзавец не рассказал мне всего, что знал. Я стоял в центре уменьшающегося мира и горестно качал головой. День еще не закончился, но, несомненно, это была самая запоминающаяся Вальпургиева ночь. Глава четвертая. Дорога назад заняла много времени. Я даже успел спокойно переодеться. Выходя из лабиринта, я оказался в узком переулке между двумя грязными кирпичными зданиями. Все еще шел дождь, день клонился к вечеру. В круге света, отбрасываемого одним из немногих неразбитых уличных фонарей, я заметил свой автомобиль. С грустью подумал о сухой одежде, лежащий в багажнике, и зашел обратно к складам Брутуса. В окнах офиса на первом этаже, едва разгоняя мрак, сгустившийся у входа в здание, горела слабая лампочка. Мокрый до нитки, я устало поднимался по ступенькам, при этом стараясь держаться на стороже. Когда я нажал на ручку и повернул ее, дверь распахнулась. Я включил свет и вошел, закрыв за собой замок. Беглый осмотр показал, что здесь никого нет, и я снял свою мокрую рубашку, позаимствовав чистую из шкафа Мелмана. К сожалению, его брюки оказались слишком длинными и широкими в поясе. Я переложил карты в нагрудный карман, чтобы они не промокли. Шаг номер два. Я принялся самым тщательным образом обыскивать квартиру. И уже через несколько минут в запертом ящике, стоящей возле кровати тумбочки, обнаружил оккультный дневник. Он был таким же неряшливым, как и вся квартира, с орфографическими ошибками, зачеркнутыми словами и пятнами от пива и кофе. Рядом с традиционным набором рассуждений и наблюдений, например, о снах и их толковании, здесь можно было отыскать самую разнообразную информацию об оккультных науках. Я перелистал несколько страниц,